Необозримые дали, непривычно огромный горизонт, река, рощи, луга, причудливые постройки. Он взглянул на календарь. Прошло более 100 лет. Значит, его признали. Признали при жизни. Дело не в этом. Освоение Марса, Луны, мечты его сбылись. Но нет ни жены, ни детей, и сам он похоронен 19 сентября 1935 года. Видеть дату своей смерти? Кому же можно об этом рассказать? Все-таки умер победителем. Но почему же он здесь? Каким образом? Ах, не все ли равно? Главное в том, что ему дано увидеть будущее. Может, за его страдания? Он вышел из комнаты, собранный и энергичный, сгорая от нетерпения увидеть, чего достиг этот мир. Дана уже не было дома. Ушел на завод, где он проходил студенческую практику. Поплия Михайловна накрывала на стол. Она внимательно оглядела незнакомца и, кажется, осталась довольна его видом. Наливая после завтрака чай, Поплия Михайловна сказала раздельно и громко, чтобы он расслышал. «Я не знаю, откуда вы, и не хочу спрашивать, пока вы не найдете нужным рассказать. Но, насколько я поняла, вы не знаете наших порядков, самой обычной техники. Вы словно выходец из другого времени. Вы не можете пока жить один. Так вот, Игнатий Константинович, вы нам не мешаете нисколько. Поживите у нас, пока освоитесь. Все равно кабинет мужа пуст. Я так благодарен вам, Поплия Михайловна. Но я же должен зарабатывать себе на хлеб насущный. Где мне лучше найти работу? Хлеб у нас бесплатный. Есть бесплатные столовые. За деньги у нас лишь предметы роскоши. Импортные фрукты, вино. А то, чем вы собираетесь заняться, войти в курс наук, это ведь тоже работа и очень нелегкая. Иногда ученые меняют по каким-либо мотивам свою специальность, запираются на некоторое время в библиотеке, лаборатории, чтобы войти в курс, как вы говорите. Общество это очень одобряет. Почему? Самые поразительные открытия были на стыках наук. А когда вам понадобится, вы имеете право поработать в лаборатории. Даже я, неизвестно кто и откуда. Неважно. Любой человек имеет право на место в лаборатории, приборы, если он чувствует, что может что-то дать науке, человечеству. Каждый? Простите, а коли он бездарен? Случается, что кто-либо переоценивает свои способности. Общество дает ему возможность убедиться в этом. Самостоятельная работа быстро это выявляет. Тогда ему помогут найти свое истинное призвание. Но обычно у нас работают коллективом. Директора проходят по конкурсу. Любой может предложить свою кандидатуру. Решает тайное голосование. У нас никого нельзя навязать насильно. Вы еще разберетесь во всем этом. А теперь пойдем в клинику. Поплия Михайловна по-матерински улыбнулась и поднялась из-за стола. У нее были очень добрые и какие-то беззащитные глаза. «В клинику?» – неуверенно переспросил Игнатий Константинович. «Вам же мешает глухота? Значит, надо от нее избавиться». Мир был полон звуков. Плескалась вода в реке, кричали птицы, носясь над черными гнездами, шуршали последние листья, шумел ветер, потрескивала галька под ногами, смеялся ребенок, откуда-то доносилась тихая песня, гудки пароходов, лай собак, чириканье воробьев, отдаленный гул самолета. По движущимся тротуарам барабанил дождь, вскипая пузырьками. Милые голоса земли. Слышать их было счастье. Если бы услышать голос Варварушки, Если бы она только знала, что с ним произошло —